Здравствуйте, друзья! Мы продолжаем путешествие по пути перенесения мощей преподобной Ефросинии Полоцкой, которая совершилась в пасхальные дни 1910 года. Мы побывали в Речице и Могилеве, Орше и Витебске, в городах, через которые пролегал путь возвращения святой княжны домой. За Витебском заключительная часть этого пути совершалась с особым воодушевлением. Сиротина, Шатилова, Сосница. Путь крестного хода был услан зеленью, рушниками. Деревенские избы украшали флаги под приветственными арками на столах. Ставились иконы и хлеб-соль. Все старались встретить родную святыню почетным образом. Один из очевидцев вспоминал. Толпы богомольцев домогались принять участие в несении раки. В лов же старообрядцы с глубоким благоговением несколько верст несли носилки, воспевая песнопение в честь полоцкой княжны. А вот встречает крестный ход заслуженный протоиерей. Еле держит убеленный сединою старец крест, но имеет намерение пешком сопровождать святые мощи. Идет, пока силы его не оставляют. Его отводят в сторону, усаживают на подводу, но, посидев немного, он снова спешит принять участие в перенесении святых мощей. А в это время другой очевидец, протоиерей Георгий Шавельский, который спешил в Полоцк на торжества из Петербурга, из окна поезда видел такую картину. «Наш поезд беспрерывно наполнялся пассажирами». Это были богомольцы, спешившие на полоцкие торжества. В верстах 50 от Полоцка нам представилась поразительная картина. По большой дороге, шедшей рядом с железнодорожной колеей, двигался крестный ход. Впереди несли хоругви, кресты и иконы, за ними шли два священника и многотысячная толпа. Облако пыли по местам скрывало ее. Из окон вагона, несмотря на стук колес, мы могли расслышать стройное и мощное пение. «Преподобная Мати наша Ефросиние, моли Бога о нас!» Как оказалось, этот крестный ход шел с Невельского уезда в Полоцк, все увеличиваясь и разрастаясь. Шли тут не одни крестьяне, учителя, дворяне, семейство чиновников. И такие крестные ходы прибывали в Полоцк из всех уездов. Полоцк принял праздничный вид. 20 мая на Кадетском плацу, украшенном флагами и зеленью, собрались крестные ходы из всех городских церквей, духовенства, представители всех городских учреждений. При колокольном звоне во всех церквах крестный ход двинулся навстречу святым мощам. Растянувшись почти на две версты, он через час достиг места встречи. И вот, около половины четвертого дня, близ деревни Новка показались клубы пыли и засверкали кресты. июня 2010 года. К месту, где установлен поклонный крест в честь той встречи, подошел крестный ход из Витебска. На протяжении 4 дней он шел по пути возвращения святой Ефросинии в родные уделы. Мы беседуем с паломницами Ларисой и Галиной. В этом году сейчас вот к Ефросинюшке мы пришли. Ну что, действительно пешком? Пешком. Крестный ход начался от собора, как я уже говорила. После молебна двинулись в путь. Первый день прошли более 30 километров. Первый день как на крыльях летели. Правда, так быстро шли. Первая у нас была остановка в Старом Селе. В Старом Селе храма нет. Это практически вышли по пути, по которому несли мощи. Да, вот второй день был Шумилино. Вот, и в Шумилино встречали все храмы. Колокольным звоном был встречный крестный ход. Обошли весь город и вокруг города. Несмотря на то, что было трудно, но батюшка благословил отец Федор, попросил, чтобы это сделали. Ну, а ночная литургия была со 2 на 3 число, в день памяти иконы Божьей Матери Владимирской. Вот именно в Лувше храм Успения Божьей Матери. Что-то впечатлило очень вот икона, которая была расстреляна, да? Да, я когда на литургии стояла. Сначала ничего не видела. Подошла, спросила, рассказали. А потом уже после причастия, вы знаете, и лики открылись. Она когда-то была над входом, а сейчас она в храме, потому что от нее осталась, ну, меньшая часть. Я вообще первый раз видела, чтобы столько расстреляли в икону, чтобы так это было. Но лики сохранились. Третий день изловши шли до горян. Как вас люди встречали? Прекрасно. Ждали уже, да? Сколько вас было? 55 человек. Не знаю, как матушку зовут, когда мы вот пришли сегодня. И там заплакала и говорит, что меня и просение на крыльях принесло. Я бы никогда не дошла. Я тоже не думала. Ну, в общем, конечно, это для вас великое событие. Для тех людей, которые встречали вас, это вот всколыхнуло. Многие были удивлены, потому как крестный ход впервые шел сюда, в Полоцк. Вас в Полоцке встретили. Там, где крест сейчас поставлен, служили молебен, ждали нас 10 часам. Иисусову молитву, Богородицу пели. Вот вы говорите о трудностях крестного хода, но все-таки что он вам дал? Это весь день пути с молитвой. То, что ты сам не можешь, тебе помогает. То есть это личный ваш труд? В моей ситуации, да. Я могу сказать, что после крестного хода и после вот паломнических поездок легко тогда себя чувствую. И проблемы домашние, которые семейные, они решаются в лучшую сторону. Всегда идет помощь. На праздника испытать эту радость, благодать. Господь все дает. Не сразу, знаете, не сразу. Проходит время, только потом понимаешь, просил чего-то просто. Ну, не даже не мысленный, а приходит время, ведь этого хотел 2 года назад. Путь нынешних богомольцев лежал через места, где возведены новые храмы. Прежнее разрушило время безбожие. Не уцелел и величественный Николаевский собор, куда были принесены мощи для поклонения к вечеру 20 мая 1910 года. Сюда и поспешил священник Георгий Шавельский, который вспоминал. Площадь перед храмом была заполнена народом. Против его дверей стояла икона преподобной, около которой в лампадах горело множество свечей. Кроткий лик преподобный и лица окружавших икону молившихся, а дальше во все стороны виднелись богомольцы. Одни сидели на земле, а другие лежали, положивши под головы свои узелки, третьи стояли, беседуя друг с другом. Тихо, не волнуясь и не потухая, горели в лампадах огни. Из собора слышались звуки песнопений. Там без перерыва в течение всей ночи служились молебны. Звуки неслись отчетливо и далеко. А вдали, над Двиной, раздавалась песня соловья. Может быть, и он в эту ночь заодно с людьми славил память преподобной. Из всех окон храма падали снопы света, а он, высящийся к небу, стоял под голубым необъятным небесным сводом, как огромная, дивная лампада перед Господом Богом. июня 2010 года. В крестовоздвиженском храме Полоцкого монастыря непрестанно служится молебны преподобной. Здесь ныне в новой раке покоятся ее святые мощи, а рядом древний список эфесской иконы Божией Матери, привезенной некогда святой Ефросиней из Византии. В храме и в монастырской ограде много паломников. Они прибывают ко дню главного торжества и спешат, как к святыне, поклониться храму преподобной, в котором не прекращается труд над восстановлением древних фресок. Мы беседуем с известным российским реставратором Владимиром Соробьяновым. Во-первых, он абсолютно уникален в отношении к сохранности. Можно говорить о 100% сохранности. Это сейчас не очень видно, поскольку они не все раскрыты. То есть можно говорить о том, что этот ансамбль дошел до нашего времени практически полностью. Примеров такой сохранности практически нету. Вторая грань уникальности заключается в том, что здесь ощущается присутствие самой Ефросинии Полоцкой. Это ее детище. Она не только создала этот храм, архитектуру. конечно же, она разрабатывала основную программу иконографическую этой росписи. Она, конечно, пригласила мастеров, ей известных. По всей видимости, это была Кай-Артель с явным участием византийских мастеров. Вот эта программа, она включает в себя базовые догматические понятия. Кроме того, здесь все время присутствует учительская такая назидательная тема демонстрации христианских истин при помощи включения абсолютно нетрадиционных для росписи композиций, почерпнутых из разнообразнейших литературных источников. По всей видимости, за этим стояли книжные миниатюры. Мы знаем Ефросинию как просветительницу, как женщину, переписывающую книги и распространяющую грамотность. И вот этот вот книжный мир, который, видимо, ее окружал, он нашел здесь идеальное, понимаете, воплощение многих-многих сюжетов. Ну, например, что вот ее занимало, волновало, казалось главным? Вот как вы ощущаете? Главное, это было христианское просвещение для нее. Она несла людям христианские истины. Но можно просто читать Евангелие, а можно Евангелие дополнять какими-то различными источниками. Вот мы с вами стоим сейчас, вот у нас над головой целый цикл сюжетов, связанных с деяниями святых отшельников, то есть святых монахов. Здесь демонстрируются их аскетические подвиги. Конечно, это было обращено в первую очередь к сестрам монастыря, а во вторую очередь ко всем, кто сюда приходил, потому что эти подвиги универсальны, что для монашествующих, что для мирян. А духовно вы ощущаете с ее присутствием? Я думаю, что духовная близость, она вовсе не в нашей работе заключается, а в каждом отдельном человеке. Это зависит от человека. Найдет он эту духовную близость в данном случае с Ефросинией Неполоцкой. Вот я про себя могу сказать, что, находясь здесь, в монастыре, я стал ощущать эту близость, потому что здесь монастырь весь живет с этой Ефросинией Неполоцкой, как с родным человеком, который находится здесь между ними и вот между сестрами, и как будто она здесь живая ходит по монастырю. Наверное, это так и есть. Вот здесь вообще необычайная атмосфера. Вот такого со своим прошлым духовного единения нигде никогда не имел счастья наблюдать, как здесь. 100 лет назад очевидцу торжеств, пришедшему в толпе богомольцев поклониться святым мощам, открылась тайна святости в бытии вечном. Я почувствовал, преподобная не умерла, но спит. Спит телом в этой жизни, в той же жизни потусторонней она живет, действует, молится, ходатайствует за нас пред Господом, прославившим ее. Там на небе ее дух, а здесь ее тело, оставленное Господом нетленным, чтобы легче и сильнее чувствовалась наша связь со святой, чтобы чаще мы вспоминали ее и усерднее обращались к ее молитвам. В эти дни богослужения продолжались по 5-6 часов, но молящиеся выстаивали их. Трогательно было видеть, что высочайшие особы первыми подавали пример набожности. Великая княгиня Елизавета Феодоровна, королева Эллинов Ольга Константиновна, великий князь Константин Константинович с 2 сыновьями прибывали в собор к началу службы и оставались до окончания. Особенно отрадно было смотреть на великую княгиню Елизавету Феодоровну в белом монашеском одеянии, с дышащим неземной добротою подвижническим лицом. Как простая богомолка, тихо, без свиты, она входила и выходила из храма, смешиваясь с толпой и своим ласковым сердечным обращением разливая вокруг ту ласку и доброту, в которой так нуждаются и которой так дорожат человеческие души. Полоцких торжеств 2010 года в монастыре была открыта выставка «Незабываемые дни», запечатлевшая участников и мгновения тех памятных дней. Праздничный Полоцк начала 20 века. Лики, лица, священство, крестьян и августейших особ, чиновников и простых горожан, участников полоцких торжеств, прошедших в канун трагического излома века, судеб, всего уклада жизни. эмигрирует за границу протопресвитер военного и морского духовенства Георгий Шавельский. Епископ Евлогий Георгиевский станет основателем духовного центра русской эмиграции Свято-Сергиевского богословского института в Париже, а митрополит Антоний Храповицкий возглавит русскую православную церковь за границей. Многие из участников полоцких торжеств, священнослужители и миряне погибнут в войнах, будут расстреляны и замучены в лагерях и даже причислены к лику святых, как великая княгиня Елизавета Федоровна, сброшенная заживо в шахту под Алапаевском. Вместе с ней погибнет сын великого князя Константина Константиновича Игорь, выпускник Полоцкого кадетского корпуса, а второй сын князя Олег умрет от ран в 1914 году. «Научи меня, Боже, любить всем умом Тебя, всем помышлением, чтобы душу Тебе посвятить и всю жизнь каждым сердцебиением. Научи Ты меня соблюдать лишь Твою милосердную волю. Научи никогда не роптать на свою многотрудную долю». Писал их отец, великий князь Константин Константинович, известный поэт и участник полоцких торжеств. Слова эти как молитва, как предчувствие грядущих испытаний. По Божьему промыслу святая Ефросинья вернулась в обитель, стремясь вместе со своим народом разделить все напасти. И саму святую княжну Полоцкую можно назвать мученицей. На протяжении XX века ее мощи не раз подвергались вскрытию, выставлялись в музеях как предмет антирелигиозной пропаганды. Только в 1943 году они вернулись в Полоцкий монастырь из Витебска, когда был открыт Полоцкий монастырь. Правда, он станет не только обителью молитвы, но и концлагерем, где за колючей проволокой томились военнопленные. Полоцкие монахини как могли помогали им, да и сама обитель Спаса на протяжении века закрывалась в 20-е и 60-е годы. Ее насельниц принимали сердобольные люди или уцелевшие монастыри, а удел святой Ефросинии оставался оскверненным. В руинах пребывал крестовоздвиженский храм, громоздились во дворе сараи, и в монастырских кельях жили чужие люди, искоса поглядывая на приходящих сюда верующих. Но святая Ефросинья, пребывая в своем храме, оберегала его, и здесь всегда теплилась молитва. В 1989 году священным синодом было принято решение о возрождении Спасо-Ефросиньевского монастыря. Уже в 1990 году из Жировец сюда прибыли первые 14 насельниц. Ныне монастырь возглавляет игуменья Евдокия Левшук. Матушка, вы знаете, какой сейчас сложный мир. С одной стороны, люди пришли в храм, и с другой стороны, очень много искушений в мире в этом. И все-таки молодые девочки приходят к вам. Что их приводит сюда? Причем многие из них, наверное, и с высшим образованием. Да, есть у нас даже по несколько высших образований имеют сестрички. Приводит любовь к Господу, вера в Господа. И наша небесная покровительница своим ходатайством перед Богом, своим примером, как она увидела еще 12 лет смысл жизни на земле. И вот этот пример, я думаю, многих пробуждает и помогает им хоть в какой-то мере подражать нашей небесной покровительнице и служить Господу. Святые отцы говорят, если бы знал человек, что ждет монаха после смерти, если он будет благочестиво жить, то весь мир пошел в монахи. А если бы знал человек, какие трудности в монастыре, то, наверное, никто не пошел бы. Но Господь скрывает, бывает, эти трудности, призывает человека, и потом с Божьей помощью эти трудности как-то преодолеваются. И мы тоже считаем, живя в монастыре, что мы самые счастливые люди на земле. Вокруг вас постоянно люди интересуются историей монастыря, много экскурсий. Вот не мешает ли это жизни монастыря? Нам, конечно, в большой труд. Но несем это и не тяготимся этим ради того, что надеемся. Если посеешь зернышко в чьё-то сердечко, и оно прорастет, то будет радость и нам, и этому человеку. И Господь за это обещает и прощение грехов, и милосердие Божие. В наше время, наверное, монастыри не столь закрыты, сколь открыты. И к приходу людям просто из мира. Посмотрите, да, вот как мы живем, как мы молимся. Наверное, в этом есть, как вы говорите, и трудность, и все-таки радость поделиться вот этим Божьим миром, который хранится в монастыре. Делиться и открываться — это очень трудно. И для славы, для какой-то нет. Просто из-за того, что очень просят, очень спрашивают, чтобы пробудились человеческие сердца, чтобы люди задумались, для чего человек живет на этой земле, и что после этой жизни вечность, и что за каждый шаг нашей жизни мы дадим пред лицом Божьим ответ. Матушку Ефросинью преподобную, она покровительствует этому монастырю, она его созидала, она его, наверное, покрывает и сейчас. Вы, наверное, как никто это чувствуете. Да, мы реально чувствуем покровительство и заступничество нашей небесной покровительницы. Она наша госпожа, она наша игуменья, она наша мать. Мы надеемся на ее предстательство перед Господом, на ее помощь. Надеемся по ее святым молитвам тоже наследовать милосердие Божие, Царствие Небесное. О том, как иногда проявляется воля преподобной, рассказывает послушница Ольга. Когда мощи преподобной находились в древнем Спасском храме, в резной дубовой раке, очень многие люди в надежде получить помощь по молитвам преподобной прикладывались к мощам и затем проползали под ракой. Это, конечно, народная традиция, тем не менее, вот многие люди по своей вере получали помощь по молитвам святой. Однажды случилось так, что матушки решили заколотить вот эти ходики, где люди проползали под ракой, и забили их досками. Вот когда на следующий день пришли совершать молебен и полуночницу у мощей преподобной Ефросинии, не смогли открыть раку. То есть ключик не поворачивается в замочке, и невозможно открыть крышку раки. И вот долго молились, пытались так и иначе, пришел батюшка, но раку открыть так и не получалось. Тогда решили отколотить дощечки, которыми был забит ходик, вот где люди проползали под мощами. Когда это сделали, тогда уже только смогли открыть крышку раки. То есть так вот, видимо, преподобная показала, что ей угодно, чтобы люди вот молились и просили ее помощи. «22 мая 1910 года наступил самый важный момент перенесения святых мощей в Спасский монастырь. В 4 часа во всех церквах зазвонили в колокола, начался торжественный крестный ход. Только священство участвовало в нем более 200 человек». Гробница из Николаевского собора была изнесена архиереями, за ней протоиерей Николай Околович нес крест преподобной Ефросинии, далее многочисленные богомольцы и паломники. Сестры Спасо-Ефросиньевской обители со слезами радости и зажженными свечами вышли навстречу своей небесной покровительнице. Трогательна была эта минута. Свидетели так описывали то, что было пережито и прочувствовано тогда. Невольно представлялась картина прощания преподобной с обителью при отшествии ее в Святой Град и Иерусалим. Как ныне, так и тогда духовенство, князья, бояре и множество народа проливали слезы. Но тогда были слезы печали от разлуки, ныне же слезы радости. Утро 5 июня 2010 года. В Софийском соборе служится божественная литургия, которую возглавляют архиепископ Лицкий и Новогрудский Гурий и епископ Могилевский Мстиславский Сафроний. Редкие минуты духовного торжества, среди участников которого потомки свидетелей Полоцкого празднества 1910 года. Вскоре, как 100 лет назад, они пройдут с крестным ходом по украшенному Полоцку к Спасовому монастырю. Крестовоздвиженском монастырском храме начинается поздняя литургия. Патриаршему экзарху всея Беларуси Филарету сослужит весь епископат Белорусской Православной Церкви, архиепископ Истринский Арсений, викарий Московской епархии и архиепископ Черниговский и Новгород-Северский Амвросий. В конце службы в храме зазвучало слово о преподобной Ефросинии. Сегодня мы с вами вспоминаем не только историческую дату, мы сегодня самим Господом призываемся в определении духовных приоритетов. И этим стержнем должно быть каждого из нас уподобление жизни преподобной матери нашей Ефросинии. Преподобная Матерь является наставницей всех в деле храмостроения. Она создала тот храм, который является уникальным по своей сути, которого нет больше во всем мире. И несмотря на многие нестроения, многих столетий, этот храм жил, живет, будет жить. Преподобная Матерь является и наставником всех нас в стратегии политики. Она указывает всем нам на исполнение заповедей Божьих. В первую очередь о том, что блаженный миротворцы, именно вот это она воплотила в своей жизни, примирив две враждующие партии, княжеская, киевская и полоцкая. Преподобная Матерь явилась у истоков образования, будучи, можно сказать, первым ректором того училища, которое она создала, и создала главную, истинную и единственно правильную модель формирования личности как достойного гражданина своего общества. Эта стратегия заключается в двух плоскостях. В первую очередь в духовном воспитании, а потом в преподавании многих дисциплин, образующих человека. И самое главное, преподобная Ефросиния Полоцкая явила каждому из нас тот путь необычайной духовной святости, которого каждый из нас призывает вести. И мы с вами, предстоящие здесь, в этом храме, являемся свидетелем этого чуда. На протяжении многих веков люди почитают, любят, призываются к ней в своих молитвах и просьбах и получают духовную помощь и утешение. Чудеса исцелений по молитвам к святой не только предание старины глубокой. Монастырем выпущена книга о чудесах, совершающихся в наши дни. Чудом стал расцвет монастыря, воссоздание креста преподобной и фресок Ефросиньевского храма. Это свидетельство нашего духовного возрождения, как и сам праздник, совершавшийся на государственном уровне. Наши дела тоже станут уделом истории, и ими, по словам владыки Филарета, будет оправдываться наше время и спасаться наши души. Наш пастырь вспомнил и труд создателей уникальной книги «Полоцкое радование», выпущенной монастырем к столетию перенесения мощей преподобной, в которой воскрешена история и фотолетопись полоцких торжеств. Именно сегодня мы с особенной ясностью можем почувствовать, какую радость испытывали 100 лет назад дети, чья преподобная Матерь вернулась домой. Благодарю всех вас, дорогие отцы, братья и сестры, всех, кто сделал возможным услышать голоса, увидеть лики и узнать дела участников торжеств 1910 года. Мы вспоминаем нашу историю не только в деяниях, но и в именах и лицах. Книга «Полоцкое радование» становится выдающимся церковным памятником. Только молитвенная память способна быть вечной, ибо она простирается дальше, чем история цивилизации. Под звон колоколов крестный ход обошел монастырские храмы, и у стен Ефросиньевской церкви вознеслись молитвы в честь святой. Все было так, как 100 лет назад. Завершились торжества, но народ продолжал толпиться у раки, не переставая, служились молебны, богомольцы непрерывной цепью тянулись, чтобы еще раз приложиться к святыне. Да, это был великий, чисто духовный, но в высшей степени отрадный и знаменательный праздник Беларуси, Этот праздник показал, что жив Бог, жива в народе вера в Него, что народ любит Бога и ищет Его, что народ хочет и жаждет духовных радостей и Божией правды.